В Кисловодск самолеты не летают, поэтому прибыли мы в курортный город Минеральные Воды. Добравшись до привокзальной площади, перекусили чебуреком. До места не добрались, но вид уже отличный. Кругом покрытые деревьями горы, свежий даже по сравнению с нынешней Москвой воздух и теплое, но не жаркое августовское солнце. Мимо занятого нами дощатого столика прошла компания смуглых аборигенов. Они наградили наряженную в красное клетчатое платье, шейный платочек и шляпку маму коллективным вахом. Родительница гордо не обратила внимания, но было видно, что ей приятно. Подавив откуда-то вылезшую детскую ревность, отвесил маме комплимент. «Ты у меня очень красивая и молодая!» Мама прозовела. «Чё это ты? И, будучи красивой и молодой, имеешь право на личную жизнь. Если ты кого-нибудь встретишь, я не против ночевать в санатории один какое-то время». «Этих встречать, что ли?» — фыркнула мама, кивнув на скрывающуюся за углом компашку. «А если вдруг найдется хороший мужчина, я буду совсем не против, если ты выйдешь за него замуж, в дальнейшем подарив мне братика или сестренку». «Я запомню», — улыбнулась мама. «А чё это так вымучено? И что это за тоска в глазках?» «Я у тебя первый, я останусь единственным», — прямо в лоб спросил я. Мама выскочила из-за стола и кинулась меня обнимать. «Ну и что, что единственный? Единственный, значит, неповторимый. Я тебя никогда ни на какого мужика не применяю, Сережка». «Понимаю. Все-таки очень рано меня родила. Жалко Наташу». «Но погулять я все-таки схожу», — шепнула она мне на ухо. «Обязательно сходи», — выдал ей сыновний наказ. Доев чебуреки, погрузились в автобус, и спустя полтора часа очень приятного вида за окном прибыли на Кисловодский автовокзал. Вечерело, поэтому на улицах прибавилось народу, и летящие в спину маме вахи и их разноэтнические аналоги начали поступать бесперебойно. Путь нас лежит к санаторию имени Орджоникидзе, его монументальный комплекс прямо над нами на горе, и к нему из города ведет огромная лестница в античном стиле. Античности здесь вообще хватает. Очень много колонн и мрамора. Красиво, жуть. «Мне здесь нравится», — признался я маме, глядя на пеструю птаху, усевшуюся на ветку сосны. «Красиво», — согласилась она. В приемной произошла ржака. Мы приехали по плоскостопию, которого у меня, разумеется, нет. Либо жирный горисполкомовец что-то напутал, либо других путевок не нашлось. Осматривавшая меня врач-ортопед выслушала наши сбивчивые объяснения, понимающе вздохнула, мы тут такие нифига не первые, и направила нас к другой врачихе, которая выписала мне общую укрепляющую программу — массажи, ванны и вот это вот все. Ну и слава богу, а то начали бы лечить здорового ребенка, мало ли до чего долечили бы. Нашла плюс ситуации мама, и я с ней был полностью согласен. Палата у нас козырная, на двоих. В ней есть две односпальные металлические кровати, шкаф, тумбочки и письменный стол. А еще из-за того, что мы на втором этаже, есть выход на общий балкон, откуда открывается почти невыносимо прекрасный вид на Кавказ. «Это элитный санаторий, да?» — спросил я маму, спрятавшуюся за открытой дверью шкафа. «Переодевается из парадно-дорожного в парадное. Нам ведь на общий ужин идти, значит, нельзя ударить грязь лицом». «Да, в другой ситуации мы бы сюда шиш попали, но в гробу я видала такое везение», — ответила мама, прикрыла дверцу и продемонстрировала ярко-алое вечернее платье с подолом чуть выше колена. «Ну как?» — покружилась, раздув подол. Прикрыв рот ладонями, зашипел милицейской рации. «Внимание, внимание, всем патрулям! В Кисловодск прибыла женщина неземной красоты. Возможны массовые драки среди мужиков». Мама Наташа радостно рассмеялась, потрепала меня по голове, велела надеть белую рубашку и брюки, и мы отправились причащаться к местной кулинарии.